114. Вождь собирает сотрудников многими испытаниями. Прежде всего, он предложит испытуемому описать какое-либо обстоятельство. Если сообщение начнется с отрицания, значит, сотрудник негоден, ибо каждое явление содержит что-то полезное. Но есть особенный глаз, который усмотрит каждое годное зерно. Нужно выбирать таких дальнозорких сотрудников. Не должен вождь погружаться в соблазн отрицания.